Глава 28. Ловец света. Рассвет едва начал пробиваться сквозь седую пелену, когда в дверь моего кабинета постучали. Я подняла тяжелую голову от изрисованного пергамента. Часть ночи изучала записи о доходах графства, которые мне удалось найти в столе Оскара. Остальное время я рисовала будущее устройство для зарядки моих нанитов. Я честно пыталась поспать, но в голове роились разные изнуряющие и выматывающие мысли. И, как говорится, лучшее средство от подступающей хандры — это с головой погрузиться в работу. И думать только о ней. «Войдите», — позвала я, устало потеряв переносицу. В комнату шагнул мастер Томас. В руках у него была вместительная корзина, до краев заполненная свитками. «Миледи», — поклонился он, — «я принес то, что смог собрать за ночь. Но, боюсь, мне понадобится еще день-два, чтобы подготовить для вас все остальное. Этот Дрю успел часть испортить». «Испортить?» — вскинула брови я. «Да. Утверждает, что все сжег». Поставив тару на стол, управляющий покачал седой головой. «Ойли!» — тихо хмыкнула я. «Уверена, он все сохранил, потому что такие люди не могут быть круглыми дураками, они обычно страхуются». «Этот Дрю сидит в темнице и уверен в своей безнаказанности», — растерянно развел руками собеседник. «Верит, что барон де Рейланд не даст его в обиду», — мрачно добавил старик. «Говорит, что просто выполнял приказы графа Оскара». Я посмотрела несколько грамот. Даже беглого взгляда хватило, чтобы понять, дела графства были в плачевном состоянии. Многое с пояснениями Томаса, чтобы мне было понятно, на что обратить внимание. Впрочем, откуда ему знать, что отныне анализ данных для меня не проблема? Итак, у земель Леваньер долги. Много долгов. Просроченные платежи, подозрительные крупные расходы на восстановление разоренных территорий, когда в этом направлении не было сделано ровным счетом ничего. Фиктивные закупки несуществующих товаров, завышенные цены на работы, которые так и не были выполнены. «Продолжайте поиски, мастер Томас». Отложив очередной свиток, я поднялась из-за стола и подошла к горящему камину. Жар очага коснулся благодатным теплом одеревеневшего от долгого сидения тела. «Да, госпожа. Я постараюсь побыстрее закончить со всем этим». «Мастер Томас», — остановила я его, когда он шагнул к двери. «Будьте добры, прикажите кому-то из слуг отыскать сэра Рика. Пусть передадут ему, что я буду ждать его в арсенальной. А также распорядитесь подготовить пару вместительных телег с крепкими лошадьми». Управляющий явно удивился, но задавать вопроса не стал и, поклонившись, удалился. Я же, кинув последний взгляд на весело пляшущие язычки пламени, пошла к себе в опочивальню. С помощью Эллы умылась, затем переоделась в дорожное платье и позавтракала. И, накинув на плечи теплый плащ, вышла из комнаты. В коридоре неожиданно столкнулась с Эбигейл, замершей напротив двери. «Гвендолин», — тихо позвала девочка, поднимая на меня заплаканные глаза. «Это правда, что мама в темнице?» Я задумалась на секунду над ответом, после чего присела на корточки рядом с ней. «Да, это правда». «Но почему?» — губы девочки задрожали. «Мама неплохая! Она меня любит!» Сердце болезненно сжалось. Ребенок не повинен в грехах матери. «Абигейл», — мягко сказала я, — «твоя мама действительно тебя любит. Но она совершила плохие вещи. Например, когда я была маленькой, она запирала меня в башне без еды и воды на несколько дней. И много чего еще, но тебе пока не следует знать всего», — вовремя одернула я себя. Девочка широко распахнула глаза, полные слез. Шмыгнула, отерла нос рукавом. «Когда взрослые поступают неправильно, они должны понести наказание», — негромко добавила я, протянула руку и аккуратно погладила ее по мягким волосам. «Но я хочу к маме», — всхлипнула Аби снова. «Я знаю. Завтра ты непременно навестишь ее, но пока она должна подумать о своих поступках. Где твоя няня Бетти?» «Я от нее убежала», — в голубых глазах ребенка на секунду блеснули озорные бесенята. «Пойдем, я отведу тебя к ней. Не стоит тревожить няню, она ведь заботится о тебе». Я встала и протянула раскрытую ладонь сестренке. «А ты тоже будешь обо мне заботиться?» — неожиданно спросила девочка, беря меня за руку. «Или тоже отправишь в холодную башню?» Этот вопрос застал меня врасплох. Я посмотрела в ее большие голубые глаза, так похожие на глаза моего погибшего брата. «Ты моя сестра Аби. Конечно, я буду о тебе заботиться и ни в коем случае не отправлю в ту башню». Девочка неуверенно кивнула. Проводив Абигейл до ее комнаты и передав встревоженной Бетти, я направилась в арсенальную. По дороге думала о том, что Аби, вероятно, не до конца понимает, кто виновен в том, что сейчас происходит с ее матерью, скорее всего, в силу возраста. Девочке всего 5 лет. В оружейной меня уже ждал сэр Рик. Черный волк внимательно осматривал имеющиеся у нас клинки, на его суровом лице проступило неприкрытое недовольство их качеством. «Сэр, доброе утро», — поприветствовала я его, входя в помещение. «Мне нужна ваша помощь», — сразу перешла к сути. Он, отложив в сторону зазубренный меч, обернулся. «Доброе, миледи, слушаю». «Первое — выделить человека, который не боится причинять другим боль». «Вы хотите кого-то подвергнуть пыткам, чтобы допросить?» — прищурился мужчина. «Своего мужа? Или их всех?» «Пока не их. Нового управляющего Лени Дрю». «Я вас понял. Такой умелец у меня есть». «И второе. Отвезите меня в лес». Тут черные брови воина слегка приподнялись. Он ждал пояснений. «Мне необходимо отыскать там обломки звезды, не так давно упавшей с неба». В этот раз волк не смог сдержать удивление и заинтригованно качнул свой мощный корпус ко мне. В его серых глазах мелькнуло любопытство, но заваливать меня уточняющими вопросами он отчего-то снова не стал. Хотя я видела, что хотел. «Когда выступаем?» — лишь коротко спросил. «Сейчас. Возьмите воинов. Телеги уже должны быть готовы. Нам предстоит много работы». Через час наш отряд выехал за ворота замка. Я сидела верхом на спокойной кобыле, я так и не стала хорошей наездницей, но держаться в седле худо-бедно умела. Рик молча пристроился рядом, время от времени бросая на меня изучающие взгляды. Дорога петляла между холмов, покрытых редколесьем. Воздух пах свежестью и холодом, прелыми листьями и приближающейся зимой. Наши лошади оставляли глубокие следы в размокшей от недавних дождей земле. «Миледи», — негромко обратился ко мне Маркус, поравнявшись с нами. «А далеко ли нам?» «Еще с полчаса», — ответила я, вглядываясь в знакомые очертания леса впереди. Странно было возвращаться туда, где все началось, где я встретила пришельцев из далекого космоса и изменилась навсегда. Тогда я была перепуганной девочкой, бежавшей от собственных проблем. Теперь же чувствовала себя охотницей за сокровищами, способными изменить мир. Спустя час между древесными стволами мы заметили странные проплешины, будто что-то выжгло растительность. «Здесь», — вскоре сказала я, натянув поводья. При помощи стального спешилась и прошла к краю обширной поляны. Открывшаяся моему взору картина заставила сердце болезненно сжаться. От звездолета остались лишь разбросанные по земле куски металла, некоторые размером с человека, другие не больше ладони. Часть обломков все еще слабо мерцала загадочным серебристо-голубым светом. «Боже милостивый!» — прошептал один из воинов. «Что это такое?» «Части упавшей звезды», — ответила я, подходя к ближайшему фрагменту. «Соберите все, даже самые мелкие кусочки. Будьте осторожны, не пораньтесь, а лучше наденьте перчатки». Воины молча переглянулись, но послушно принялись за работу. Рик же все так же пристально наблюдал за мной, пока я осматривала поляну в поисках самых важных деталей. «Обнаружены компоненты солнечных панелей», — раздался в голове холодный механический голос. «Эффективность снижена на 70%, но функциональность частично сохранена». Я нашла то, что когда-то было энергетическим блоком корабля, искорёженный, но все еще теплый цилиндр размером с винную бочку. Несколько солнечных панелей, покрытых паутиной трещин, но с уцелевшими кристаллическими ячейками. Обломки того, что наниты определили как литий-ионные накопители в защитных корпусах. Большинство вздулись от повреждений, но некоторые блоки сохранили герметичность. «Миледи», — негромко окликнул меня Маркус, — «тут следы. Кто-то уже побывал здесь до нас». Действительно, в грязи едва виднелись отпечатки сапог и следы волокуш. Местные жители успели растащить часть небесного дара. «Которые деревни ближайшие?» — спросил меня Рик. «В радиусе 2 миль их 3. Липинка, Дубки и Медвежий угол», — на автомате ответила я. «Проверим все. Если кто-то что-то взял, вернут, никуда не денутся». «Да, скажем, что это опасно для их здоровья», — согласно кивнула я. К полудню мы загрузили одну телегу тем, что удалось найти на поляне, и отправились по деревням. В Липинке нас встретили настороженно. Староста, худой мужчина с отсутствующими передними зубами, начал заверять, что никто из них в лес не ходил. Но один из моих воинов заметил в ограде у крайней избы странную блестящую палку, которой подперли покосившийся забор. «Где взяли?» — спросил Рик у хозяина дома. «Нашел», замялся крестьянин. «Думал, может, пригодится для починки плуга». Железяка оказалась частью корпуса звездолета. Мы без дальнейших расспросов просто забрали ее. Сопротивляться никто и не подумал. Все знали, кто я и на чьей земле они живут. В Дубках дела обстояли хуже. Здесь местный кузнец попытался расплавить кусок обшивки, чтобы смастерить наконечники для стрел. Металл не поддался, зато в кузнице теперь стоял странный сине-фиолетовый свет, а сам кузнец жаловался на головные боли. «Заберите эту проклятую штуку, хозяйка!» — умолял он. «Уже сколько времени сна нормального нет! Сам я не могу даже войти в свою кузню, а другие боятся!» Обломок и правда неприятно сиял. Наниты определили ее как часть энергетической системы, все еще активную. «Оно опасно для людей», — поделилась я с Риком. «Я сама его вынесу». «Но ведь и вы человек», — нахмурился мужчина. «Ха, знал бы он». «Стойте тут, миледи». И, натянув кожаные перчатки, сам вошел в кособокую постройку. В последней деревне в Медвежьем углу нас ждал неприятный сюрприз. Местные жители сначала собрали с десяток обломков, а затем зачем-то выкинули их на болото. «Мы хотели переплавить находки», — объяснял староста, трясясь от страха быть наказанным. «Да не горят они никак. А еще ночью светились. Страшно так. Вот мы и избавились от жути эдакой». Не все утопло вязкой жижи. Кое-что мы все же отыскали. Две почти целые солнечные панели и то, что наниты опознали как блок аккумуляторов в рабочем состоянии. «На этом все?» — спросил Стальной. «Пока да», — устало кивнула я. «Но завтра отправьте людей прочесать лес еще раз. Там могли остаться мелкие детали». К вечеру наши телеги были переполнены. Лошади с трудом тащили груз по раскисшим дорогам. Обломки противно позвякивали и переливались в сгущающихся сумерках, как сокровища из жуткой сказки. Путь до замка проходил в молчании. Лишь когда мы въехали во двор, волк, помогая мне спешиться, тихо спросил. «Миледи, что это такое на самом деле?» Я некоторое время молчала, замерев рядом с ним. Оно упало с небес. Я, ведомая любопытством, пошла в ту сторону. Это нечто загорелось, взорвалось и в итоге задело меня, после чего я заболела, — сказала наконец. Рик проницательно прищурился. «Понимаю, что вы не поведаете мне всего. Но будьте уверены, если что, то ваши секреты будут в безопасности, миледи». Я задумчиво на него поглядела и кивнула, давая понять, что он услышан. После велела сложить все обломки в пустующем подвальном помещении и отправилась спать. Пока шагала по безлюдным коридорам, мысленно планировала завтрашний день. Впереди меня ждала настоящая работа. Сложная, но жутко интересная. Интерлюдия. «Этот мерзавец сдох?» «Да, господин. Я сделал все, как вы велели. Разве что мальца ненароком задели, и он тоже скончался». «Невелика потеря. Жаль только, что обо всем, что происходило на землях Леваньер, я узнал так поздно. Но ничего. Моя правнучка заняла положенное ей по рождению место. Да будет так». Его Исо отомщена. Сердце чуть успокоилось. «Рарак остался там. Следит за замком». «Хорошо. Я вернусь в горы. Ты знаешь, где меня найти, если моей Гвендолин понадобится помощь. Впрочем, я уверен, наша кровь не даст ей глупо сгинуть». Старик тяжело поднялся со своего кресла. Его зеленые, потускневшие от времени глаза, такие же, как у внучки, блеснули глубоким удовлетворением. Мужчина, опираясь на крепкий посох, не спеша направился на выход. Его ждали горы. Только там он мог продлить свою жизнь еще ненадолго.